Мы все видели, как смешивались коктейли. Мы, пожалуй, сами начали бы подозревать друг друга. Шуман говорил убедительно и энергично, а в конце даже закашлялся, и на лице его появилось озабоченное выражение. — Разумеется, вы учитываете данную версию? — спросил он. — О, да, сэр, мы все учитываем, — ворчливо ответил Мастерс. — Однако это не значит, что мы обязаны всему верить. — Значит, вы считаете, что убийца Фергюсон? — Вовсе нет. Я гораздо милосерднее Фергюсона. Тучи за окнами сгустились, и стало совсем темно. Роспись на саркофаге едва различалась. Мебель утратила свой цвет. Занавески, медный горшок на трехногом столике у саркофага и все прочее растворилось во мраке. Мастер что-то записал и закрыл блокнот. — Последний вопрос, — предупредил он, — я вас оставлю. Пока. Мне бы хотелось получить подробное описание внешности Фергюсона, каким вы его видели в последний раз. Мне нужен его адрес, его привычки, куда он уехал, словом. Все, надеюсь, вы выполните мою просьбу. Не сейчас. Мы ведь виделись 8, а то и все 10 лет назад. И, кроме того, я еще не совсем оправился. Но, наверное, я сумею его описать. Фергюсон. Да, я расскажу о нем все, что знаю. Я так же заинтересован в нем, как и вы. Понимаете, я считал, что он умер. Умер? Я пришлю вам его описание после обеда, сэр, — повторил Шуман с усилием, вставая с дивана. — А пока прошу меня извинить. Причину столь резкой смены настроения Сандерс не понял. Впрочем, возможно, Шуману просто изменили силы. Его лицо побледнело. Он стоял, завернувшись в одеяло, и казался меньше ростом, но в то же время и величественнее, чем когда лежал. Особенно выразительной была вытянутая рука. Выходя из гостиной, Сандерс чувствовал на себе пристальный взгляд Шумана и взгляд выцветших глаз на саркофаге. Даже невозмутимому старшему инспектору Мастерсу, когда он оглянулся и заметил слежку, стал явно не по себе. — Что с вами? — осведомился Сандерс. — проворчал его спутник, делая энергичный жест обеими руками. Как только они вышли из дома, Мастерс глубоко вздохнул, будто ему прежде не хватало воздуха. — Версия! Еще одна версия! Если я услышу хоть одну, еще хоть одну! Старший инспектор стукнул кулаком по воротам и выругался. Тут к ним подошла некая персона, которая пряталась за углом и курила сигарету. — Пожалуйста, не ругайтесь, — попросила Марша Блайстоун. — Я все утро за вами слежу, и теперь вы просто обязаны меня выслушать. Я знаю, кто убил мистера Хая, и как яд попал в напитки. Мастерс в оцепенении воззрился на девушку. Доктор Сандерс впервые увидел Маршу при свете дня. Она выглядела как-то здоровее и веселее, и почти не напоминала ту взволнованную и испуганную девочку, которая остановила его на улице вчера ночью. Ее карие глаза сияли от радостного возбуждения, на щеках появился румянец, а вокруг головы она повязала яркий шарф. Под мышкой Марша сжимала большой альбом для эскизов. — И вы туда же, мисс Укоризна? — спросил старший инспектор. — Что вы здесь делаете? — Я приехала на такси, — объяснила Марша, — но отпустила его. — Боюсь, придется вам подвезти меня домой в вашей черной Марии, или как там называют полицейские машины. Здравствуйте, доктор. — Прекратите, мисс. Боюсь, что... — Неужели вы собираетесь бросить меня здесь одну? — Разумеется, нет. — Сухо ответил Сандерс. — Старший инспектор, вы ведете себя не по-рыцарски. Девушка не может идти домой пешком. Если у нее есть какие-то ценные сведения... Мастерс перешел на отеческий вразумляющий тон. — Ну, что ж, мисс, так и быть, мы отвезем вас домой. А что касается очередных домыслов... — У меня не домыслы, — спокойно возразила Марша, — а неопровержимые факты. Если не все, то, по крайней мере, некоторые из них, — благоразумно уточнила она. — Если вы не против, я сяду на переднее сиденье рядом с вами, так мне легче будет все объяснить. Она выбросила сигарету и, прижав к груди альбом, уселась рядом со старшим инспектором. Сандерс разместился на заднем сиденье. Он надеялся, что Мастерс не видит его ехидной ухмылки. Тот довольно резко рванул с места. Дорога, по которой они ехали,